В центре, где один кирпич немного выступал над другими, она обнаружила кровь, а когда она, подняв голову от пятен на полу, взглянула на Робина, по его виду поняла, что он тоже это видел, когда был здесь первый раз. «Что еще?» — спросила она. «Ящики», — ответил он. «Вот, взгляните. С правой стороны. Третий снизу. Может, осветить получше?» Она взяла фонарик. И тогда увидела то, о чем он говорил. Клочок ткани из трех переплетенных волокон застрял между щепками у края одного из ящиков. Она наклонилась, поднесла фонарик ближе к ним. Из-за густой тени за ящиками она не могла их как следует разглядеть, поэтому, достав из своей сумки бумажную салфетку, подложила ее снизу для контраста. Волокна были зелеными, того же грязно-болотного оттенка, что и школьная форма Шарлотты. Она почувствовала, как быстрее забилось сердце, но приказала себе не начинать считать цыплят раньше времени. После голубятни в Форде и гаража в Коулси ей не хотелось опять делать опрометчивые выводы. Она оглянулась на Робина. «На пленке она говорила про майский шест», — сказала Барбара. «Идите за мной, захватите фонарик». Он поднялся по лестнице и толкнул крышку люка на потолке. Когда Барбара поднялась вслед за ним, он протянул руку и втащил ее наверх в помещение на втором этаже мельницы. Барбара огляделась вокруг, стараясь справиться с желанием чихнуть. Ее глаза слезились от неимоверного количества пыли, и она потерла их рукавом своей кофты. «Я, наверное, попортил здесь кое-какие улики», — произнес Робин. И она посветила фонариком вдоль его руки и увидела следы ног, маленькие и большие, детские и взрослые. Они перекрывали друг друга. В результате было невозможно сказать, один ребенок или десять, один взрослый или десять находились в комнате. Я так торопился, когда увидел волокна и кровь там, внизу, что рванул скорее сюда. Вспомнил про пол, когда было уже слишком поздно, извините. Барбара заметила, что половицы были настолько покороблены, что ни на одной из них не сохранилось по-настоящему четкого отпечатка. Было видно только, что это подошвы туфель, но их рисунок различить было невозможно. — Не переживай, — сказала она. — Вряд ли от них мог быть толк. Она перевела луч фонарика с пола на круглую стену. Слева от люка располагалось единственное окно, заколоченное досками. Под ним лежала куча старых инструментов, подобных которым Барбара никогда раньше не видела. Одни сделаны из металла, другие — из дерева. «Это были старые инструменты для правки», — объяснил Робин. «Их использовали для притирки жерновов, расположенных еще этажом выше. Там и происходил размол зерна». Рядом с инструментами лежали запыленные зубья, деревянный барабан и моток веревки. Кирпичная стена над ними была покрыта пятнами плесени, и сырость, казалось, пронизывала воздух. На высоте потолка над их головами нависало огромное колесо с зубцами. От пола через центр этого колеса и дальше, вероятно, до самого верха мельницы, проходил толстый железный вал, шершавый от ржавчины. «Майский шест Шарлотты», — догадалась Барбара, проведя лучом фонарика по всей длине вала. «Вот и я об этом же самом подумал. Он называется «Главный вал». Вот, посмотрите». Он взял ее за локоть и подвел прямо под большое зубчатое колесо. Положив свою руку поверх ее, державший фонарик, он направил луч на зубе колеса. Барбара увидела, что на зубьях сохранилась пленка какого-то студенистого вещества, по виду напоминавшего застывший мед. «Смазка», — сказал Робин. Убедившись, что она это увидела, он опустил ее руку и направил фонарик на то место, где главный вал упирался в пол. То же вещество покрывало место соединения. Когда Робин, присев на корточки, указал ей на нижний участок вала, Барбара увидела, что заставило его лететь во весь опор домой, чтобы увидеть ее, что заставило его махнуть рукой на многозначительный монолог матери о его будущей невесте. Это было важнее невесты. На старой осевой смазке у основания главного вала виднелись отпечатки пальцев. Это были детские отпечатки. «Ну и ну!» — пробормотала Барбара. Робин поднялся. Его глаза напряженно вглядывались в ее лицо. «Я думаю, пожалуй, у тебя получилось, Робин». И впервые за весь день она почувствовала, что улыбается. «Черт возьми, Робин! Ты взял и сделал это, дурачок!» Робин улыбнулся, но после такого комплимента выглядел несколько растерянным. И все же нетерпеливо спросил. «Сделал, да? Вы так думаете?» «Убеждена». Она сжала его руку выше запястья и позволила себе издать радостный клич. «Ну, погоди, Лондон!» — торжествовала она. «Вот тебе!» Робин обрадовался ее веселью. Она засмеялась вместе с ним и победно выбросила вперед сжатый кулак. Потом она приняла серьезный вид, заставив себя вернуться к своей роли руководителя группы. «Нужно будет направить парней из команды криминалистов сегодня же ночью». «В третий раз за день. Боюсь, они этому не обрадуются, Барбара». «Черт с ними! Я рада до смерти. Вот что важно. А ты?» «Черт с ними», — согласился Робин. Они спустились по лестнице. Под ней Барбара заметила скомканное синее одеяло. Она смотрела его, потом вытащила из-под лестницы. При этом что-то выпало из него и со стуком покатилось по кирпичному полу. «Подожди-ка», — сказала она и наклонилась, разглядывая упавший предмет. Он лежал в заполненной известковым раствором щели между двумя кирпичами. Оказалось, это маленькая фигурка ежика с бороздками на спинке и остроконечной мордочкой. Он был размером с треть ее ладони, как раз такой, чтобы удобно было держать в детской руке. Барбара подняла его и показала Робину. — Надо будет проверить, опознает ли его мать. Она опять занялась одеялом. Как она заметила, грубая ткань была очень влажной, гораздо более влажной, чем это могло быть просто от сырости воздуха в помещении. И эта мысль о сырости, влаге, воде испортила ее приподнятое настроение, напомнив о том, как умерла Шарлотта Боуэн. Это была деталь головоломки, оставшаяся неразгаданной. Она обернулась к Робину. Вода. Что? Вода. Ее утопили. Поблизости есть вода. Недалеко канал. И река тоже. Она захлебнулась водопроводной водой, Робин. В ванне, в раковине, в унитазе. Мы ищем водопроводную воду. Барбара подумала о том, что они уже успели увидеть. А этот дом, там, у дороги, он совсем разрушен. Может быть, там есть вода? Думаю, ее давным-давно отключили. Но там был водопровод, когда в нем жили люди, верно? Это было много лет назад. Он снял свои рабочие перчатки и сунул их в карман куртки. Значит, ее можно было включить хотя бы на короткое время, если найти главный вентиль на участке. Может и так. Но, скорее всего, это колодезная вода на таком удалении от деревни. Она ведь по составу отличается от водопроводной. Отличается, ясно, что отличается. И присутствие этой самой водопроводной воды в легких Шарлотты Боуэн еще в большей степени осложняет дело. А здесь крана нет? Где? На мельнице? Он покачал головой. Дьявольщина, пробормотала Барбара. Что же в действительности сделал похититель, — подумала она. Если это то место, где он удерживал Шарлотту Боуэн, ясно, что он прятал ее здесь живой. Экскременты, моча, кровь и отпечатки пальцев — все молчаливо свидетельствовало об этом. И даже если эти улики, указывающие на ее здесь пребывание, могли бы иметь другое объяснение. Даже если ребенок был привезен сюда уже мертвым, какой смысл было подвергаться риску быть замеченным при перевозке ее тела на мельницу, чтобы прятать его здесь еще несколько дней? Нет и нет. Она была здесь живой. Может быть, несколько дней, а может быть, часов, но она была жива. А если это так, значит, поблизости должен быть источник водопроводной воды, которой захлебнулась девочка. «Поезжай обратно в деревню, Робин», — сказала Барбара. «Там была телефонная будка около паба, так? Позвони и вызови группу криминалистов. Пусть возьмут с собой инструменты, фонари, лампы. Я буду ждать здесь». Он посмотрел на дверь, на темноту за ней. «Я не в восторге от этого плана», — произнес он. «Мне не нравится, что вы будете здесь одна. Если в округе бродит убийца, я справлюсь. Поезжай и позвони. Поехали вместе. Я должна охранять место преступления». Дверь была открыта. Сюда любой может зайти, и... Я вообще-то и сам так считаю. Но это ненадежно. А вы ведь приехали без оружия, верно? Он знал, что она без оружия. Сыщики никогда не носят оружие. Он сам тоже не вооружен. «Со мной все будет в порядке», — пообещала она. «Тот, кто похитил Шарлотту, удерживает сейчас Лео Лаксворда. А поскольку Лео здесь нет, я думаю, мы вправе предположить, что и убийцы Шарлотты здесь нет тоже. Так что поезжай, позвони и поскорее возвращайся». Он обдумывал эту идею. Барбара уже была готова помочь ему хорошим толчком к двери, когда он согласился. «Ну ладно. Только оставьте лампу зажженной, а мне дайте фонарик. И если услышите, что кто-то...» «Возьму один из этих инструментов для правки и двину ему по башке. И буду его молотить, пока ты не вернешься». Он улыбнулся и направился к двери. Потом, на мгновение остановившись, обернулся к ней. «Может, то, что я скажу, покажется вам не совсем...» «Что?» Она мгновенно насторожилась. «Достаточно с нее и того, что сегодня частенько слова Стэнли были не совсем. Ей вовсе не нужно, чтобы к нему присоединялся еще и Робин Пейн. Но слова констебля, особенно то, как он их произнес, удивили ее. «Просто я хотел сказать, вы не такая, как другие женщины, правда?» Барбара уже давно знала, что она не такая, как другие женщины. Она знала, что то, какая она, мужчины не находили для себя привлекательным. Поэтому она молча оглядела его, размышляя, к чему он клонит, неуверенная в том, что ей хочется, чтобы он уточнил смысл сказанного. «Я хотел сказать, вы какая-то особенная, правда?» «Но не в том смысле особенная, как Селия», — промелькнуло у нее в голове, а с языка сорвалось другое. — Да, ты тоже. Он смотрел на нее, стоя у двери на другой стороне мельничного помещения. Она поежилась от внезапного страха. Ей не хотелось думать о том, чего она вдруг испугалась. И не хотелось думать о том, почему она этого испугалась. — Поезжай звонить, Робин. Уже поздно, а у нас здесь еще впереди работы не в проворот. «Хорошо», — кивнул Робин, но не двинулся с места. Он простоял так в нерешительности довольно долго, прежде чем повернулся и пошел к машине. Холод начал пробирать ее. С уходом Робина он, казалось, начал просачиваться сквозь стены. Барбара обхватила себя руками и похлопала ладонями по плечам. Она вдруг заметила, что дышит тяжело и прерывисто, и решила выйти за дверь, вдохнуть свежего ночного воздуха. «Забудь об этом», — твердила она себе. «Держи себя в руках. Разберись с делом до конца. Свяжи оборванные ниточки и отправляйся в Лондон как можно скорее. Не позволяй себе, ни за что не позволяй увлечься пустыми фантазиями. Надо думать о воде, об обычной воде, водопроводной воде, которую нашли в легких Шарлотты Боуэн. Вот чем ей надо сейчас заниматься. И она будет этим заниматься». Где утопили девочку? В ванне, в раковине для умывания, в кухонной раковине, в бачке унитаза. Но в какой раковине? В каком бачке? В какой ванне? Где их искать? Если все улики, которые им до сих пор удалось найти, связаны с Лондоном, тогда и водопроводная вода как-то связана с Лондоном, если не географически, то через личность преступника. Тот, кто использовал эту водопроводную воду, чтобы утопить Шарлотту, был каким-то образом связан с Лондоном, где ее похитили. Предположительно, главные действующие лица — это мать девочки и Алистер Харви. Но Харви — это тупик, как и следовало ожидать. Что же касается матери, какое чудовище могло бы устроить похищение и убийство своего единственного ребенка? Опять же, по словам Линли, Ив Боэн стоит на грани краха сейчас, когда Лаксворт собирается напечатать статью. А сам Лаксворт? Барбара ахнула, вдруг вспомнив один единственный факт из того множества их, который сообщил ей по телефону Линли несколько часов назад. Она быстро прошагала от мельницы вглубь загона, выйдя за пределы светлого пятна на земле, образованного потоком света, падающим из двери мельницы. «Ну, конечно же, — думала она, — Деннис Лаксворт». В темноте она едва могла различить поля на уходящем вниз склоне к югу от мельницы. А дальше за ними опять возвышенность, над которой висело покрывало ночи с яркими крапинками звезд. На западе редкие огни соседней деревни блестками рассвечивали темноту. К северу лежали заросшие сорняками поля, вдоль которых они ехали сюда. И где-то недалеко, она знала это, верила в это и собиралась найти этому подтверждение, как только вернется Робин, располагалась школа для мальчиков Беверсток. Вот где связь, которую она ищет. Вот что соединяет Лондон и Уилтшир. Это также является неоспоримой связью между Деннисом Лаксвортом и смертью ребенка.